недалеко от Кум, на чудесном холме, откуда открывался великолепный вид на побережье и на залив, стояла роскошная вилла Луция Корнелия Суллы. Все то, что тщеславный, сумасбродный, одаренный безудержной фантазией Сулла мог придумать в смысле удобств и роскоши, было осуществлено на этой вилле. Сады ее простирались до самого моря, и в них диктатор велел устроить специальный бассейн для прирученных рыб, за которыми был установлен самый тщательный уход. Вилла Суллы не уступала в роскоши римским домам. Там была баня, вся из мрамора, с 50 отделениями для горячих, теплых и холодных ванн, на устройство которых Сулла не пожалел средств. Были на вилле теплицы с редкими цветами и вольеры для птиц. Были заповедники, где жили олени, козули, лисицы и разная дичь. Всемогущий диктатор уже 2 месяца уединенно жил в этом очаровательном уголке, где воздух был необычайно мягок и полезен для здоровья. Своим многочисленным рабам он приказал проложить дорогу, которая ответвлялась от Аппиевой дороги на небольшом расстоянии от того места, где та сворачивала на Кумы, и вела прямо на виллу. Здесь Сулла проводил свои дни в размышлениях и писал воспоминания, которые собирался посвятить, и впоследствии действительно посвятил, Луцию Лицинию Лукуллу, известному богачу, который в это время вел успешные войны, а 3 годами позже был избран консулом и одержал победу над Митридатом в Армении и Месопотамии. Впоследствии он стал знаменит среди римлян, и память о нем дошла до потомков, хотя прославился он не столько своей доблестью и победами, сколько утонченной роскошью, которой окружал себя, и неисчислимыми своими богатствами. На вилле в окрестностях Кум Сулла проводил все ночи в шумных и непристойных оргиях. Солнце не раз заставало его еще возлежащим за столом, пьяным и сонным, среди еще более пьяных мимов, шутов и комедиантов, обычных участников его кутежей. Время от времени он совершал прогулку в Кумы, а иной раз в Баи или Путиолы, хотя там он бывал значительно реже. И всюду граждане любого сословия выказывали ему знаки уважения и почтения не столько за его великие деяния, сколько из страха перед его именем. 3 дня спустя после событий, описанных в конце предыдущей главы, Сулла вернулся в колеснице из Путиол, где он улаживал спор между патрициями и плебеями. Он уже приезжал сюда 10 дней назад для той же цели. В этот же день он в качестве арбитра скрепил акт соглашения. Вернувшись под вечер, он приказал приготовить ужин в триклинии Аполлона Дельфийского, самом обширном и великолепном из 4 триклиниев огромного мраморного дворца. При свете факелов, горевших в каждом углу среди благоуханных цветов, возвышавшихся пирамидами у стен, среди сладострастных улыбок, манящей прелести полуногих танцовщиц и веселых звуков флейт, лир и цитр, пиршество вскоре превратилось в разнузданную оргию. В обширной зале вокруг 3 столов было установлено 9 обеденных лож. На них возлежали 25 пирующих, не считая самого Суллу. Место любимца Суллы Метробия оставалось пустым. Бывший диктатор в белоснежной застольной одежде в венке из роз занимал место на среднем ложе у среднего стола рядом с любимым своим другом Квинтом Росцием, который был царем этого пира. Судя по громкому смеху Суллы, речам и частым возлияниям, можно было подумать, что бывший диктатор веселится от души, и никакая печаль, никакая забота не терзают его. Но внимательный наблюдатель легко заметил бы, как он постарел и похудел

и тут же грозно добавил: «Посмотрим. Не промахнуться бы ему в своих расчетах». Хрисогон, отпущенник Суллы и его доверенное лицо, приблизился к бывшему диктатору. Сулла мало-помалу пришел в себя и уже спокойно отдал какое-то приказание. Отпущенник, наклонив голову, выслушал его и направился к двери. Сулла крикнул ему вслед: «Завтра!» Повернувшись к гостям и высоко поднимая чашу с фалернским, он весело воскликнул: «Ну, что же вы? Что с вами? Вы все словно онемели и одурели. Клянусь богами Олимпа, вы, кажется, думаете, трусливые овцы, что присутствуете на моем поминальном пире?» «Да избавят тебя боги от подобных мыслей, да пошлет тебе Юпитер благополучие, и да покровительствует тебе Аполлон! Многие лета могущественному Сулле!» — в один голос закричали многие из гостей, поднимая чаши с пенистым фалернским. «Выпьем все! За здоровье и славу Луция Корнелия Суллы Счастливого!» — воскликнул своим чистым и звучным голосом Квинт Росций, поднимая чашу. Все провозглашали тосты, все пили, и Сулла, внешне снова веселый, обнимая, целуя и благодаря Росция, крикнул кефаристам и мимам: «Эй, вы там, дураки, что делаете? Умеете только пить мое фалернское и обкрадывать меня, проклятые бездельники! Пусть вас сейчас же охватит вечный сон смерти!» Едва лишь смолкла площадная ругань Суллы, он всегда отличался грубой речью и плоскими шутками, музыканты снова заиграли, и вместе с мимами и танцовщицами, которые подпевали им, принялись отплясывать комический и непристойный танец сатиров. По окончании танцев на среднем столе, за которым возлежали Сулла и Росций, появилось невиданное жаркое. Орел в полном оперении, точно живой. В клюве он держал лавровый венок с пурпурной лентой, на которой золотыми буквами было написано: «Сулле Фелице Эпафродито», что означало «Сулле, счастливому любимцу Венеры». Прозвище «любимец Венеры» особенно нравилось Сулле. Под рукоплескание гостей Росций вынул венок из клюва орла и передал его Аттилии Ювентине, хорошенькой отпущеннице Суллы, сидевшей с ним рядом. Она и несколько патрицианок, приглашенных из Кум, возлежали рядом с мужчинами на обеденных ложах, что и составляло одну из главных приманок пиршества. Аттилия Ювентина возложила поверх венка из роз, уже украшавшего голову Суллы, лавровый венок и нежным голосом сказала: «Тебе, любимцу богов, тебе, непобедимому императору, эти лавры присудил восторг всего мира». Сулла несколько раз поцеловал Аттилию, присутствующие зааплодировали, а Квинт Росций, встав со своего ложа, продекламировал своим чудесным голосом с чувством и жестами, достойными великого актера. Увидел он над Тибром, как повелитель жезл схватил, которым владел когда-то, в землю водрузил. И вот дала побег верхушка жезла, оделась ветвь его листвою пышной и землю всю квиритов осенила. Искусно введенные в текст намеки показывали, что Росций был не только незаурядным актером, но и человеком тонкого ума. И снова раздались рукоплескания. Тем временем Сулла ножом надрезал орла в том месте, где была зашита кожа нафаршированной птицы, и на блюдо выпало множество яиц, которые тут же были поданы гостям. В каждом яйце оказалось мясо жареного бекаса под острым соусом. Все смаковали изысканное кушанье, превознося щедрость Суллы и искусство его повара, а 12 красивых рабынь-гречанок в очень коротких голубых туниках обходили стол, наливая в чаши чудесное фалернское. Немного спустя была подана новая диковинка — огромный медовый пирог, на корке которого с изумительной точностью была вылеплена из теста круглая колоннада храма, и как только пирог был разрезан, оттуда вылетела стая воробьев по числу гостей. У каждого воробья на шее была ленточка, а к ней был прикреплен подарок с именем гостя, которому он предназначался. Новые рукоплескания, новый взрыв восхищения встретили это поразительное произведение искуснейшего повара Суллы. Долго шла шумная погоня за птицами, тщетно пытавшимися улететь из наглухо запертого зала. Наконец диктатор прекратил эту охоту. Оторвавшись на мгновение от поцелуев Ювентина, он воскликнул: «О, нынче вечером я в веселом расположении духа, и мне хотелось бы потешить вас зрелищем, редким на пирах. Послушайте меня, любимые друзья мои. Хотите увидеть в этом зале бой гладиаторов?» «Хотим, хотим!» — закричало 50 голосов со всех сторон, потому что такого рода зрелище любили не только гости Суллы, но и кифаристы, и танцовщицы, которые с восторгом отвечали «хотим, хотим», позабыв, что вопрос был предложен не им. «Да-да, гладиаторов, гладиаторов! Да здравствует Сулла, щедрейший Сулла!» Немедленно послали раба в школу гладиаторов, находившуюся здесь же при вилле, с приказом Спартаку привести в триклиний 5 пар гладиаторов. Тем временем многочисленные рабы освободили часть зала, где должен был происходить бой, и перевели танцовщиц и музыкантов в другой конец комнаты, ближе к столам. Хрисогон ввел в зал 10 гладиаторов, 5 в одежде фракийцев и 5 в одежде самнитов. «А где же Спартак?» — спросил Сулла Хрисогона. «Его нет в школе, должно быть, он у сестры». В эту минуту в триклинии вошел запыхавшийся Спартак. Приложив руку к губам, он приветствовал Суллу и его гостей. «Спартак!» — обратился Сулла к Рудиарию. «Я хочу оценить твое искусство в обучении фехтованию. Сейчас посмотрим, чему научились и что умеют делать твои гладиаторы». «Они всего только 2 месяца упражняются в фехтовании, и еще мало чему успели у меня научиться». «Посмотрим, посмотрим», — сказал Сулла. Затем, повернувшись к гостям, добавил: «Я не внес нового в наши обычаи, устраивая бой гладиаторов во время пира. Я только возродил обычай, который существовал 2 века назад у обитателей Кампании, наших достойных предков, о сыны Кум, первых жителей этой области». Спартак установил сражающихся, он был бледен, волновался, заикался и, казалось, плохо соображал, что делает и что говорит. «Это утонченное варварство, это умышленная жестокость, это отвратительная, сладострастная кровожадность, обнаруженная столь откровенно и с таким зверским спокойствием», возбудили ярый гнев в сердце Рудиария. Невыносимо мучительно было для него сознавать, что ни злая воля толпы, ни звериный инстинкт, ни разумный черни, а каприз одного свирепого и пьяного человека и подлая угодливость 30 паразитов обрекли 10 несчастных гладиаторов, честных и достойных, здоровых и сильных юношей, драться без какой-либо неприязни или вражды друг к другу и бесславно умереть гораздо раньше срока, назначенного им природой. Кроме этих причин, было еще одно обстоятельство, усиливавшее гнев Спартака. На его глазах подвергался смертельной опасности его друг Арторикс, 24-летний гал, необыкновенно благородной внешности, чудесно сложенный, с бледным лицом и светлыми вьющимися волосами. Спартак очень любил его, предпочитая всем гладиаторам из школы Акциана. Арторикс тоже был сильно привязан к Спартаку, и как только Рудиарию предложено было перейти в школу Суллы, он попросил купить Арторикса, объясняя это тем, что гал необходим ему как помощник по управлению школой. Расставляя бойцов одного против другого, Спартак в сильном волнении спросил шепотом молодого гала: «Почему ты пришел?» «Несколько времени назад, — ответил Арторикс, — мы бросили кости, чтобы решить, кому идти последним навстречу смерти. И я оказался в числе проигравших. Сама судьба хочет, чтобы я был среди первых 10